Часть третья. Дневник. Читатель, конечно, понимает, что дневник ведется не для широкого чтения. В нем много зашифровано или упомянуто вскользь, поскольку сам автор не нуждается в разъяснениях. Когда я вел этот дневник, то совершенно не думал, что он может войти в состав книги, но вошел. Поэтому прошу у вас, читателя, извинения за то, что наверняка, читая его, вы споткнетесь о какие-то непонятные для вас вещи. Поверьте, они не имеют большого значения, так что вы ничего не потеряете. Зато дневник предстанет перед вашими глазами именно таким, какой он есть на самом деле, безо всяких подправок, подделок и подработок. 26 февраля, суббота, день первый. Самолет в Рим вылетает в 5:50 утра, надо встать в 3:45, плохо соображаю. По ошибке упаковал бумажник в ручную кладь. Там деньги, так что уже в такси, вспомнив об этом, раскладываю чемоданчик на заднем сиденье и едем. В это время Москва совершенно пустая, но на подъезде к площади Маяковского целое скопище машин. «Что это, авария?» — интересуюсь. «Нет», — отвечает таксист, пухленькая, хорошенькая женщина лет 35. «Здесь много клубов и борделей, водители собираются, чтобы взять клиента». Минут 5 едем молча, потом она спрашивает. «Скажите, как знающий человек, революция у нас будет?» «Да, очень многие возмущаются». «Вряд ли», — отвечаю. Доехали до Шереметьево-2 очень быстро и молча. Дальше все как всегда. Регистрация, ритуал досмотра со снятием пояса и туфель, бутерброды с салями в салоне для пассажиров бизнес-класса. В самолете авиалинии «Алиталия» всего 4 места бизнес-класса, которые абсолютно ничем не отличаются от мест класса экономического, если не считать одного. Ряд в бизнес-классе состоит из 2, а в эконом-классе из 3 кресел. Правда, того же вида и размера. Они жесткие и некомфортабельные. То не помешало мне заснуть крепчайшим сном и проснуться, когда мы уже подлетали к Риму. Вместе со мной летят Аня Колесникова, Влад Черняев, Евгений Переяславцев, Стас Толстиков и Володя Кананыхин. Словом, та же команда, что была во Франции 2 года тому назад. В римском аэропорту присоединилась к нам Лена Чебакова. Она живет в Италии уже 11 лет, муж итальянец. Прилетела с Сицилии, маленькая хрупкая блондинка, по первому впечатлению толковая и приятная. Садимся в прокатный мини-вэн «Ситроэн», 9 человек. За рулем Ани едем к Дзефирелли. По пути заезжаем в кафе и завтракаем. Панини, кофе и так далее. Дзефирелли живет на окраине Рима. Здесь особняки, парки, сады, полно зелени, никакого шума. Вокруг так называемая экологическая зона. Встречает нас его сын Пипо. Откуда сын? Маэстро ведь придерживается другой сексуальной ориентации. Внешний дом как дом, внутри невероятная красота. Полы из разноцветного мрамора, кругом античные статуэтки и статуи, обломки древнего Рима. Декор отличается безупречным и тончайшим вкусом, все утопает в цветах. На рояле, столах и прочих поверхностях фото друзей в неимоверном количестве от Нуриева до Каллас. На мольберте стоит картина кисти Веласкеса. На стене потрясающая копия Джоконды. Вкатывают Дзефирелли на инвалидном кресле. 12 февраля ему исполнилось 88. И сейчас он все еще элегантен в шейном платке и хорош собой. Сразу обратил внимание на Аню. Светлые, может быть, красит, на пробор волосы, голубые глаза. В молодости был писаным красавцем. Говорим по-английски, речь чуть замедленная, голос глуховатый, а впечатление ошеломляющее. Говоришь с живой легендой. Запомнить, без бедности трудно стать творцом. Постоянные триумфы скучны, надо рисковать. Критики — это неудавшиеся творцы, ими правит зависть. Футбол придумали флорентийцы, равно как и оперу. Когда догадались, что древние греки пели свои пьесы, они говорили, Обязательно надо увидеть Домский собор работы Брунеллески, забраться наверх, съесть крестьянский суп из хлеба и бобов. Поехали в Ореццо. За рулем снова Аня. Ехали часа полтора. Тут будем ночевать, чтобы завтра отправиться к Тонино Гуэрро в Пенабеле. Остановились в гостинице Грациэлла Патио Хотел. Это здание бывшего палаццо. Номер достался совершенно замечательный. Потолок высотой не меньше 7 метров. Дубовый. Второй этаж в виде балкона. Кровать, ванна, блеск. Погуляли по городу. Чудо. Абсолютное средневековье. Церковь святого Франциска 12-14 веков. На стенах остатки потрясающих фресок. На улицах множество антикварных лавок. Можно купить картину 15 века за 1 000 000 евро. Главная площадь. Ужинали в Эль-Кантануччи. Очень вкусно. И очень просто. Конец первого дня. Первый блин получился совсем не комом. 27 февраля, воскресенье, день второй. 8:30 утра. Едем в Пенабеле. Холодно. По мере того, как поднимаемся в горы, начинает идти снег. Аня за рулем. Дорога хорошая, но сплошной серпантин. Доехали за 2 часа. Совсем маленький, как водится, древний городок. Не можем найти дом Гуэрры. Приходит девушка от Лоры, жены Гуэрры, показывает дорогу. Идем в здание под вывеской «Мир Гуэрры». Входим. Впечатление. Взрыв фантазии. Картины, скульптуры, резьба по дереву, лантерны, изразцы, предметы мебели — все дело его рук. Кроме того, рисунки Феллини, Антониони, Параджанова, множество фотографий. Тарковский. Ходим, смотрим, снимаем. Вбегает Лора с криком: «Здравствуйте, мои дорогие!» Рыжие, синеглазые. Ей за 80, но видно, какой она была красавицей. Темперамент несусветный. Все показывает, говорит, говорит, говорит. Страшно переживает, что пошел снег, что все ее бутоны покрыты снегом. «Сейчас заплачу!» Нет, не плачет. Повела нас в дом. «У меня там 40 кошек и золотой ретривер. Его фамилия Микеланджело. Его нам щенком подарил Антониони. Он старый, ему 12 лет. Очень кашляет, простудился. Завтра вызову ветеринара». Входим. Описать дом невозможно. Он битком набит вещами, сделанными руками Гуэрры, да и не только его. Экскурсия. Наконец входим в комнату, где ждет нас мастер. Черные волосы, черные усы, черные сверкающие глаза. Роста небольшого, голос ясен и громок. Темперамент — ураган. Как снимать интервью? Я же понимаю в режиссуре. Камера панорамирует, идет, не видно ни вас, ни меня. Вы спрашиваете... Типичная итальянская жестикуляция, которая в данном случае означает, мол, неважно о чем. Вы давно убили свою жену? Я отвечаю, нас по-прежнему не видно. Позавчера вечером вы, а почему вы не в тюрьме? Я на лице тень чуть хулиганской улыбки. Потому что я близкий родственник Берлускони. Тут камера показывает вас, и вы говорите: странно, очень странно. Все, понимаете, зритель уже не оторвется. Время уже 12:30, а Гуэрро должен обедать в час. Лора неумолима. Как быть? Мы едем с ней в местный ресторан. Гуэрро обедает дома. Машину несет. Как будем добираться до Рима? Ресторан совершенно не итальянский, скорее французский. Шеф-творец, еда потрясающая. После едем назад, за рулем Влад. Ехать дико трудно, снега навалило 10 сантиметров. Добрались не без труда. Пришли в дом, беру интервью. Лора переводит, иногда вставляет свое. Ругаются, как дети. Он ей: «Интервью берут у меня, а не у тебя». Разговор бесконечно интересный. Не успел задать и половину вопросов. Он в 16:00 должен уйти в мир Гуэрры, куда придут друзья. Покажут им документальный фильм о Гуэрре. Куда обязательно поехать? В Равелло. Чудный мужик. Никак не могу взять в голову, что он работал с Феллини, Антониони, де Сика, Тарковским, Рози. Подарил фото, похвалил. Ему будет 91 год. Не верится. Едем в Рим по другой дороге, без серпантина, но в 2 раза длиннее. Вместо 200 километров проехали 380. Добрались до Рима в половине первого ночи. Я в гостинице «Хеслер». Короткий разговор с Аней о ближайших планах. Лена нам очень понравилась. Что ж, начало положено. Постскриптум. Гвидо из Ореццо. Гвидо д'Ореццо изобрел современную нотопись. На следующий день позвонил Гуэра, сказал, что я великий интервьюер, но оператор у меня никуда не годится, поскольку добавляю от себя. Не послушался совета указания Гуэра о том, как ему надо снимать.